Явление седьмое. Евгения, Миловидов, потом бессудный. Евгения тихо. «Ой, не подходи! Ой, не подходи!» Берет скатерть и стелит на стол. Миловидов. «Что так?» Евгения. «Заловка злодейка подсмотрела, да все рассказала, все злодейка рассказала!» Миловидов. «Плохо, твое дело!» Евгения. «Ты за ус себя дергай, за ус себя дергай!» Миловидов. «Никак ты помешалась!» Евгения тихо. «Да ты гляди, нет ли мужа сзади, гляди!» Миловидов. «Гляжу!» Евгения. «Он теперь аспид глаз меня не спустит. Мне оглядываться-то нельзя, он подумает, что мы с тобой шепчемся!» Миловидов. «Ну, не оглядывайся!» Евгения. «А ты дерни себя за уста, как он войдет, дерни. Я и буду знать, что он здесь. Такую и речь поведу. Нарочно, чтобы он слышал». Миловидов. «Бедовая ты баба!» Трогает себя за усы. Бессудный тихо входит. Евгения громко. «Вам-то, барин, шутки, а муж-то мой сердится». Миловидов. «Уж будто и сердится. За что ж тут сердиться, я не понимаю». Евгения. «Да ведь и правда, сударь, нехорошо. Вы знаете, я женщина замужняя, мне это не идет». Бессудный уходит в среднюю дверь. Миловидов. «Ушел». Евгения. «Отведи им глаза». Миловидов. «Каким манером?» Евгения. «Обмани ту дуру-то, полоскайся к ней, будто ты теперь для нее приехал. Она опять о себе возмечтает, мешать-то нам и не будет, да ты сделай так, чтоб и муж видел». Миловидов. «Мне это недолго». Бессудный отворяет среднюю дверь и что-то шарит на лежанке. Миловидов берется за усы. Евгения. «Вам это стыдно. Вы благородный. С купцов мы не взыскиваем, потому с них и взыскать нельзя. Они без этого жить не могут. А благородные люди совсем дело другое». Миловидов. «Да что ты ко мне пристала? Я сказал, что пошутил». Евгения. «Вам-то ничего. Да мне-то нехорошо». Бессудный уходит. Миловидов. «Опять ушел». Евгения. «А вот он нынче ночью уедет?» Миловидов. «Куда? На разбой, что ли?» Евгения. «Кто его знает? Лошадь с поля пригнали, тележку готовят, да с жуком шепчутся. Так ты и приезжай. Лошадей-то за кузницей оставь, а сам в задние вороты. Я тебя в сенях подожду». Миловидов. «Ну и отлично! Хватская штука! Так непременно! Ты меня жди!» Евгения. «Муж-то раньше свету не вернется!» Бессудный входит. Миловидов берется за усы. «Я и не знал, что ты такая сердитая!» Евгения. «Мы завсегда вам рады и просто не знаем с мужем, как вам и угодить, только уж вы оставьте! Вперед этого не делайте, прошу я вас!» Миловидов. «Ну, хорошо, хорошо!» Евгения. «Чем почивать прикажете? Чайку не угодно ли?» Миловидов. «Нет, не хочу». «Да что, Аннушку не видно? Домой бы поехал, да пусть лошади отдохнут, хоть бы с ней поболтать». Евгения. «Кто ее знает, должно быть в светелке. Я, пожалуй, пойду кликну». «Только вы мужу не говорите, что я вам выговаривала, а то он, пожалуй, рассердится, скажет, как ты, дура деревенская, смеешь господ учить, который умнее тебя». Миловидов смеется. «Хорошо. Не скажу, не скажу». Евгения, наткнувшись на мужа. «Ой, что это ты, Ермолаич, как перепугал? Я тебя и не вижу. Да когда ж ты, Ермолаич, взошел-то?» Бессудный. «Уж ты ступай, куда тебя посылают». Евгений уходит. Лошадей-то отложить, аль нет? Миловидов. Не надо, пусть так постоят. Какая жена-то у тебя строгая? Бессудный. Полоумная она или умна, что ли, очень уж я и не разберу. Миловидов. Ты не разберешь, так кто ж ее разберет? Тебя тоже на кривой-то не объедешь. Бессудный. Оно точно, что меня объехать трудно, только нынче больно народ-то хитер стал. Люди-то все умнеют, а мы-то стареем да глупеем. Миловидов. Так ты боишься, что жена-то умнее тебя будет, когда ты состареешься? Бессудный. Уж это сохрани, Господи, глупей бабы быть, не то что умней, а вороватей. Миловидов. А ведь должно быть скверно, когда жена обманывает, как ты думаешь? Бессудный. Что хорошего? Да ведь каков муж? Другого обманет, так и сама не рада будет, что на свет родилась. Вот я тебе притчу скажу. Был у меня приятель, мужик богатый, человек нраву крутого. Только стал он за женой замечать, что дело неладно. Вот он раз из дому и собрался, будто в город, а сам за дворками и воротился. Заглянул в окно, жена-то с парнем. Что ж он, сударь, сделал? Миловидов. А что? Бессудный. А вот что. Парню-то он дал уйти. Выждал поры до времени, затопил овин, будто хлеб сушить, да пошел туда с той, с женой-то, с подлой-то, да живую ее шельму и зажарил. Вот что он сделал. Молчание. Миловидов. Судили его за это? Бессудный. Нет. Миловидов. Отчего же? Бессудный. Да кто ж видел? Кто докажет? Сгорело, да и все тут. Он потом на Афон молиться ушел. А, по-моему, так и судить-то не за что. Моя жена, я в ней властен. Да где ж эта баба-то? Где вы там? Аннушка показывается в средней двери. «Поди, что ты там забилась! Где вас надо, тут вас и нет!» Уходит.